Бизнесмен в провинции. Взглянув в окно единственной гостиницы «Гранд Форкс», Борис подумал. Это не Рио-де-Жанейро, это хуже. Мужчины действительно не носили здесь белые штаны, как рисовал Остап Бендер в своем воображении. Они ходили в теплых куртках и огромных унтах. Свежевыпавший снег достигал окон первого этажа. А на парковках стояли столбики с розетками для подогрева машин. Без этого завести их после холодной ночи было бы невозможно. Гранд Форкс находился на одной широте с Ленинградом. Но зимой при ветре казалось, что температура здесь градусов на 20 ниже. Этому явлению в Америке дали специальное название — «wind chill». И Борис на собственном опыте понял, что знать его величину очень полезно. Накануне он забыл подключить свою машину к электроподогреву, и теперь надо было ее прикуривать. Заняло это всего несколько минут, но с непривычки Коган замерз. Он уже несколько зим ограничивал свое пребывание на свежем воздухе до минимума. После того, как он выкопал из сугроба машину управдома вместо своей, он арендовал крытый гараж. В городе же он всегда парковался на платной стоянке, а оттуда можно было обойти почти весь центр Миннеаполиса покрытым стеклянным переходом, сделанным над улицами на уровне второго этажа. Назывались они Skyway и соединяли как административные учреждения, так и самые крупные магазины. В Гранд-Форксе, несмотря на более суровый климат, таких удобств не было. И для Бориса это являлось дополнительным стимулом побыстрее закончить работу и поехать в Виннипег на встречу с Сашей. Перед выездом из Гранд-Форкса Борис заехал на заправку, которая представляла собой сочетание небольшого магазина, автомастерской и, собственно, заправки. Когда Коган остановил машину, к нему подошел молодой человек и спросил, не нужно ли провести полный сервис. Это означало, что парень заправит машину, измерит уровень масла, антифриза и жидкости для промывки ветрового стекла, скажет, что все в порядке, и, получив за это $5, вернется за стойку. Борис все это мог прекрасно сделать сам, или не делать вообще, поскольку в этом не было надобности. Но он кивнул. $5 для него не такие уж большие деньги, а для молодого человека, живущего в этой глуши, наверняка приличная сумма. «Пусть за мой счет хоть пиво выпьет», — подумал Боря. Что он видит в своем занюханном городке и каково его будущее, так и проработает всю жизнь на заправке за минимальную зарплату. Борис посмотрел вокруг и подумал, что он бы, наверное, здесь волком взвыл. Периферия везде одинаково дика. Недавно он смотрел передачу об одном из таких умирающих городков с преимущественно мужским спивающимся населением. Через год после первой передачи показали вторую. О том, что туда стали приезжать женщины. Почти все они нашли здесь бойфрендов, а некоторые даже вышли замуж. Автор сюжета не преминул заметить, что пьянство тоже уменьшилось. То есть у истории был счастливый конец, как и принято в старой доброй Америке. Но для того, чтобы все это произошло в Гранд Форкс, надо сделать похожую передачу и показать ее по центральному телевидению. Ведь девушки и однолетки этого механика наверняка уехали отсюда. И что он делает в сексуальном плане, непонятно. В этот момент мысли Бориса были прерваны. «В вашей машине не отрегулировано развал схождения», — сказал механик. «Ездить так, конечно, можно, но лучше привести машину в порядок». Это был давно известный трюк, и с трудом удержавшись от улыбки, Боря ответил. «Машина-то новая. Значит, ее выпустили с дефектом. В таком случае против компании давно бы уже начался судебный процесс». «Может, он и начался, вы не в курсе», — возразил механик. «А как ты определил, что развал схождения не отрегулировано?» «Я столько лет в этом бизнесе, что определяю дефекты с первого взгляда». Тут уж Борис откровенно хмыкнул. Парню было не больше 20 лет. «Покажи мне. Я в машинах тоже кое-что понимаю». «Пожалуйста», — сказал молодой человек, загнал машину на подъемник, подсоединил колеса к какому-то прибору и ткнул пальцем в шкалу. Показания действительно были различны для левого и правого колеса. «Какое расхождение считается допустимым?» — спросил Коган. «Ноль». «Но это невозможно». «Нужно к этому стремиться, иначе машина сжжет всю резину», — сказал механик. «Сколько стоит ремонт?» $100. «А сколько времени он займет?» «15 минут». «Напиши мне заключение», — сказал Борис. «Вы будете ремонтировать?» «Эта машина арендованная. Я сдам ее как есть. Пусть компания сама с ней разбирается». «Что же вы мне сразу не сказали?» «Хотел знать, что с машиной», — ответил Борис. Механик явно стремился его обуть. Он наверняка говорил всем проезжающим об этом дефекте, советовал его устранить при первой возможности и желал счастливого пути. А пути было 200 миль по пустынной, заваленной снегом степи. И, учитывая невежество среднего обывателя, подавляющее большинство предпочитало отремонтировать машину здесь. Борис и сам бы так поступил, если бы не был специалистом, а машина была его собственной. Значит, этот парень не такой уж несчастный. В Гранд-Форксе он не задержится. А на пиво заработает и без посторонней помощи. Жалеть его, пожалуй, не стоит. Боря выехал на скоростную дорогу. Теперь, если все будет развиваться по избитому сюжету, у него должно что-нибудь случиться с машиной. Он вернется на заправку и увидит, как там делают развал схождения следующему посетителю. Впрочем, он и так мог бы вернуться. Но терять 2 часа только для того, чтобы посмотреть, как облапошивают доверчивых лохов, не стоит. И главное, чего он добьется? Переубедить обманутого клиента не удастся. Тот предпочтет поверить механику и расстаться с деньгами, чтобы сделать свое путешествие безопасным. В Виннипеге Борис нашел заправку, на которой должен был вернуть свой автомобиль, и дал менеджеру документы. Бегло взглянув на них, тот сказал: «Все места на нашей стоянке заняты. Что же мне делать?» «Сдайте машину в аэропорту, это недалеко. Я объясню, как туда доехать, и вы будете там через 20 минут». Борис знал, что 20 минут в час пик легко могут превратиться в 40, а если он заблудится, то растянутся часа на полтора. «Я специально выбрал эту парковку, потому что она рядом с отелем, а из аэропорта мне придется брать такси». «Нет, не придется. Оттуда каждый час ходит чартерный автобус». «А почему у вас-то все занято?» «Понятия не имею. Я человек маленький, в дела начальства не лезу, но думаю, что вам просто не повезло. В отеле проходит какая-то конференция, и все гости паркуются здесь». «Сколько мест принадлежит арендной компании?» 12. «Где они?» «Вот». Менеджер указал на небольшую площадку. Она действительно была заполнена. Но на одной из машин Борис увидел рекламу местной телефонной компании. Эта машина никак не могла принадлежать участникам конференции. Наверное, компания вела здесь работу, а ее хозяева, скорее всего, платили этому типу наличные. Конечно, на его месте Борис и сам не отказался бы от левого заработка. Но теперь он находился по другую сторону баррикады. Уличать менеджера было бесполезно, и Боря попытался его уговорить. Он описал свое положение настолько мрачно, насколько ему позволяло знание английского. Менеджер сочувственно кивал, но на уговоры не поддавался. «Сейчас уже без 10:08, — сказал наконец Коган, прибегая к последнему доводу. «По договору я должен доставить машину не позже 20:00, и на другую стоянку не успею». «В аэропорту парковка работает круглосуточно, но там с меня возьмут штраф за опоздание. Поставьте, пожалуйста, в путевом листе время, когда я сюда приехал». «Ладно. А теперь распишитесь». «Пожалуйста». «На всякий случай укажите свою должность». «Хорошо». «А могу я посмотреть ваше удостоверение?» «Зачем?» «Хочу убедиться, что вы — это вы». «Надо же, какой вы недоверчивый», — сказал дежурный, показывая водительские права. «Понимаете, я из Советского Союза, а там верить людям на слово было рискованно». «Значит, правильно говорили, что Советский Союз — страна жуликов», — пошутил дежурный и сам посмеялся своей шутке. Боря аккуратно сложил документ, засунул его в карман, а ключи от машины протянул менеджеру. «Зачем мне это?» — спросил тот. «Вы же поедете в аэропорт». «Я никуда не поеду. Ты только что расписался в том, что я доставил машину вовремя», — ответил Борис. «Так что теперь можешь утереться». Менеджер удивленно уставился на него, а Борис бросил ему ключи. Менеджер инстинктивно попытался их поймать, а когда они со звоном упали, смачно выругался. Непонятно, что его больше расстроило — упавшие ключи или то, что его обвели вокруг пальца.